Глава 35. Карина. «В смысле беременна?» — переспрашиваю я, тупо таращась на Надю. «Повторюсь, это не точно». Тон приятельницы становится успокаивающим. «Потому что даже если беременность есть, то срок очень-очень маленький. 2-3 недели, не больше». «Но, Надь!» — я в ужасе хватаюсь за поручни кресла. «Я ведь реально на гормонах. Как это возможно?» «Может быть, был пропуск таблетки?» «Да нет же, нет!» Мой голос звучит истерично, но сейчас мне на это плевать. «Никогда не пропускала! Ни разу! Я за этим очень трепетно слежу!» «Карин, не паникуй!» Надя извлекает из меня датчик и снимает резиновые перчатки. «Одевайся и возвращайся в кабинет. Сейчас все обсудим». Она покидает смотровую, а я медленно и неловко, словно контуженная, сползаю с кресла. Под коленками ощущается ватная слабость, а в ушах неприятно звенит. На тотальном автопилоте натягиваю трусы и юбку. И слегка покачиваясь, следую за Надей. Предлагаю прямо сейчас сдать кровь на ХГЧ. Приятельница выглядит предельно собранной и серьезной. Результаты будут уже сегодня к вечеру. По ним мы сможем сделать точный вывод о наличии беременности. Я просто не понимаю. Из-за навалившегося шока я утрачиваю возможность внятно формулировать свои мысли. «Карин, пожалуйста, успокойся. Сейчас я дам тебе направление». Она бегло щелкает компьютерной мышью, глядя на экран компьютера. «Иди в 15-й кабинет, сдай кровь. Как результаты будут готовы, я сразу тебе позвоню. Хорошо?» «Хорошо». Совладав с подступающей к горлу истерикой, принимаю из ее рук необходимые бумаги и выхожу из кабинета. Когда игла вонзается мне в кожу, я почти не чувствую боли. И даже глаз в сторону не отвожу. Хотя по обыкновению мне неприятно наблюдать за процессом. Сейчас нет дела ни до физических ощущений, ни до внешнего мира. Все мои переживания сосредоточены внутри, в области нервно колотящегося сердца, которое качает по венам, кажется, уже не кровь, а кипящую и булькающую лаву. Беременна. Нет, это какое-то безумие. Этого просто не может быть. Я ведь не одна из тех беспечных девчонок, которые надеются на авось, а потом, залетев, рвут на себе волосы. Я подошла к этому вопросу осознанно. Пью противозачаточные вот уже несколько лет. Стабильно и дисциплинированно. На фоне приема оральных контрацептивов вероятность оплодотворения ничтожно мала, даже для крайне фертильных женщин, к коим я совсем не отношусь. Чтобы вы понимали, Максимку мы с Олегом пытались зачать больше года. Как же я умудрилась так вляпаться, находясь на таблетках? Нет, разумеется, существует вероятность, что Надя ошиблась, ведь она сама сказала, что это не точно. Но черт возьми, зная Филимонову, я скорее поверю в существование Деда Мороза, чем в то, что она неправильно истолковала картинку на УЗИ. Она же врач с 15-летним стажем, профи своего дела. Черт, черт, черт, черт! Что же мне делать? Изо рта медсестры вылетают какие-то звуки. Но слов я разобрать не могу, слишком глубоко погружена в себя. Сотой долей сознания улавливаю, что процедура забора крови окончена, и, кажется, мне надо согнуть руку в локте. Несколько раз рассеянно киваю и на ватных ногах покидаю процедурную. Результаты анализов будут только к вечеру. Так как же мне скоротать этот день, который, без сомнения, станет одним из самых долгих за всю мою жизнь? Может, закинуться снотворным и заснуть? А то ведь эта неопределенность загрызет меня до полусмерти. Терпеть не могу находиться в подвешенном состоянии. Или... Вот блин, как же я раньше не додумалась. Ведь современные электронные тесты показывают беременность даже на самых ранних сроках. Что, если я куплю парочку таких? Или не парочку, а десяток? Чтобы уж наверняка. На каком-то глубинном уровне я понимаю, что схожу с ума. И моими действиями руководит исключительно паника. Но остановиться и выдохнуть не могу. Как угорелая, несусь к машине и, заняв место за рулем, даю по газам в сторону ближайшей аптеки. Буквально каких-то 20 минут, и вот я уже счастливый обладатель 7 различных тестов на беременность. Представляю, что подумала обо мне провизор, когда продавала всю эту розово-голубую продукцию. Должно быть, решила, что я чокнулась. И это, кстати, очень даже верный вывод. Оказавшись в офисе, я, подобно торпеде, пролетаю по коридору и, хлопнув дверью, закрываюсь в туалете. Правильнее, конечно, было бы доехать до дома, но это лишние полчаса в пути, а сложившейся ситуации ожидание – самая изощренная форма пытки. Тяжело и непрерывно дыша, я вскрываю первую упаковку теста, Руки трясутся, и нервы натянуты так туго, что кажется, вот-вот порвутся. Я чувствую напряжение каждой клеточкой своего перепуганного существа и тотально растворяюсь в парализующем страхе. Уверена, уровень адреналина в моей крови сейчас просто зашкаливает. Спустя 10 минут и 5 описанных полосочек сомнений почти не остается. Кажется, я действительно беременна. Загипнотизированно пялюсь на разложенные в ряд положительные тесты и ощущаю, как носоглотку начинают раздирать горько-соленые слезы. Не плачь. Не смей плакать, Карина. Ты сильная. Ты справишься. Обычно самовнушение мне неплохо помогает, но в этот раз почему-то не срабатывает. Меня накрывает. Ощущение страха возрастает в геометрической прогрессии. Стены начинают давить, кислорода становится невыносимо мало. Реальность вокруг превращается в гудяще-пульсирующую вереницу. В груди сильно тянет. Кажется, что приближается сердечный приступ. Но это не он. Точно не он. Я просто обязана успокоить свое сознание. Это просто паника. От нее не умирают. Не лишаются рассудка, не падают в обморок. Она в твоей голове. И только ты можешь ее остановить. Упираюсь взглядом в дозатор мыла. И, вспомнив совет психотерапевта, выбираю его объектом своего фокуса. Что бы ни случилось, я буду глядеть на него. Только на него, слышишь, Карина? Хром. Нержавеющая сталь. Рассчитан примерно на 0,5 литра мыла. Вот так. Корпус хромированный. Поверхность блестит. Есть блокировка носика. Кажется, потихоньку отпускает. Я долго, упорно рассматриваю дозатор, подмечая все новые и новые детали. Мозг так и норовит вновь провалиться в рациональную тревогу. Но я неимоверным усилием воли удерживаю его от срыва. Меня колотит от перенапряжения, но я не сдаюсь. Не могу позволить себе сдаться. Как следует продышавшись, сгребаю тесты в сумку и выхожу из туалета. Постепенно, шаг за шагом, мне удается взять контроль над своим телом и разумом. Сердцебиение приходит в норму, а ладони перестают дрожать. Мне все еще страшно. Но теперь этот страх, прокатившись по самым потаенным уголкам моей души, приобрел более-менее понятную форму. С этим можно жить. С этим можно работать. Однако один момент мне все еще не ясен. Я до сих пор не знаю, что испугало меня больше. Сам факт нежеланной беременности. Или то, что я понятия не имею, от кого этот ребенок.